не то грех, что делается по закону естества, но то, когда по произволению делают что худое. Кушать пищу не есть грех, но грех кушать ее без благодарения, неблагоговейно и невоздержно. Не грех просто смотреть, но грех смотреть завистливо, гордо, ненасытно. Не грех слушать мирно, но грех слушать с гневом. Не грех заставлять язык благодарить и молиться, но грех позволять ему клеветать и осуждать. Не грех утруждать руки милостыне подаянием, но грех позволять хищение убийства. Так каждый член грешит, когда по нашему свободному произволению делает злое вместо доброго в противность воле Божией. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.